Часть первая. Вкус железа. Глава первая. У глубоких долин главная проблема — обделенность светом. Тень в них лежит еще долго после того, как равнины и плоскогорья уже прогреются в лучах солнца, а влага утренней росы, что в других местах исчезает в несколько минут, тут может сохраняться долгие часы. Особенно на юго-восточном крае такой долины, вблизи одного из многочисленных в этих краях ручьев. Одежда, хоть ты и суши ее день напролет и прячь в провощенный мешок, утром будет влажной и станет раздражать неприятным липким холодом. Надо постоянно следить, чтобы ремни, доспехи, сапоги, ножны мечей и сабель, пояса и другие кожаные части экипировки оставались хорошо пропитаны маслом, ведь нет ничего хуже, чем патрулировать несколько дней в натирающих сапогах. Кеннет никогда бы не выбрал для постоя своих людей такого места. Четыре куреня, поставленные, вероятно, еще до последней войны с кочевниками, смотрелись убежищем временным, к тому же соорудили их там, куда солнце заглядывало лишь на несколько часов в день, что тоже отразилось на постройках. Плесень и мхи радостно оккупировали дерево, часть досок исчезла, а пол, если можно так назвать утрамбованную глину, тут и там пробивали хвощи. Когда месяц назад солдаты 6-й роты получили приказ перебраться сюда, они не столько подновили, сколько перестроили курени, латая крыши, наново утрамбовывая пол и день и ночь поддерживая огонь в очагах, чтобы осушить стены, насколько удастся. И несмотря ни на что, все это время влага продолжала им сопутствовать. А еще холод и раздражение. Небо начало слегка розоветь. Через часок вершины на восточном конце долины напьются солнцем, а небосклон сделается цвета холодной голубизны, столь светлой, будто он — купол из отполированной до блеска стали. Только когда солнце полностью взойдет над горизонтом, мир обретет нормальные цвета. Белизна снежных шапок, наброшенных на вершины, чернота и серость скал под ними, темная зелень хвойных лесов, которыми поросли подножья гор, и несмелая зелень трав в долинах. Цвета, главенствующие на оликадах, можно было перечесть на пальцах двух рук. По крайней мере, не нужно напрягаться при маскировке. Кеннет неторопливо, не делая резких движений, глянул влево, потом вправо, дал сигнал. Видел двоих из трех часовых, но оба подняли ладони вверх. Все в порядке. Командир последним идет спать и первым встает. Это правило горной стражи было одним из тех неписанных, вековечных и нерушимых, которых он придерживался неукоснительно и безо всяких отговорок вроде усталости или неудобства. Но было у него еще и другое, куда более личностное. Командир несет стражу со своими солдатами. От этой привычки в последнее время Вархен и остальные десятники пытались Кеннета отучить, потому что дурная привычка. Постоянно говорил самый старый его сержант. Потому как, если кто и вправду попытается подкрасться к нам ночью, часовые могут погибнуть первыми, а рота останется без командира. А значит, Кеннет должен проводить ночи в курине, точно? Но лейтенант, обычно склонный прислушиваться к советам Веллергорфа, на этот раз дал повод всем вспомнить, что у него три четверти виссирской крови. Уперся. Потому что в Белендене, в тысячи миль к западу отсюда, ни один из его солдат и думать бы не посмел предложить нечто подобное. Кеннет вместе с ними стоял в дозоре, таился в засадах, бился в первой линии. С другой стороны, и эта мысль заставляла кривиться, когда у тебя 39 человек, то их хватит лишь на первую линию. Вокруг куреней рос колючий кустарник да невысокие деревца. Лейтенант не приказал их выкорчевать, поскольку до стены леса было всего 50 ярдов, а потенциальным стрелкам задание лучше не облегчать. Кроме того, в кустарнике могли таиться часовые, застывая в неподвижности, растворяясь на его фоне. Как он сейчас, присев в плаще, увешанном веточками и обсыпанным прошлогодними листьями, почти невидимый в полумраке рассвета. «Мы охотимся», — подумалось ему. «Сами не знаем на что, но расставляем силки в тихой надежде, что то, что в них попадется, окажется зайцем, а не медведем. Потому что такое наша суть. Когда близится опасность, мы не прячемся в замках и за чистоколом, как здешнее дворянство, но ставим ловушку. Потому что на серну охотятся облавой, а на горного льва — приманкой. Потому что он поднял правую руку. Все в порядке. В ногу его упиралась теплая тяжесть». Кенва, второй в иерархии пес роты, казалось, спал, но поставленные торчком уши и легкое подрагивание мышц свидетельствовали. Он бдит. Берф Мавс, отвечавший за собак, умел с ним обращаться, как никто другой. Звери были членами отряда почти наравне с людьми, тянули сани, выслеживали, сражались, стояли на посту, даже получали жалование. Ежемесячно из кассы полка роте выделяли несколько оргов на дополнительные корма. Несколько оргов — это стоимость половины коровы, но дюжина больших, под 150 фунтов собак, легко управлялась с таким количеством мяса. И только глупец, причем глупец, лишенный воображения, попытался бы их обманывать и на них наживаться. Плохо накормленный и оставленный без ухода пес, пес больной. А больной пес — это животное сонливое, медлительное и слабое. Псы шестой роты оставались наиболее ухоженными в полку и платили нерушимой верностью и послушанием, что обычно имело значение. Потому что вот уже 3 месяца в горах исчезали люди. Началось это с середины зимы. Кто-то вышел из дома и не вернулся. Несколько купцов, выбравшись санями в короткие поездки по селам в северной части Олекат, пропали без вести. 3 охотников, ставивших силки на лис с зимним мехом, не появились в условленном месте. Сперва никто эти происшествия не объединял. В горах, в любых горах, могло случиться все, что угодно из отсылающего человека в дом сна. Лавины, бандиты и горные львы, лед на реке, что проламывается под ногами, несчастный случай, заканчивающийся свернутой шеей. Ничего необычного. Но потом начали пропадать люди Саеноха. Саенох, черная морда, был одним из немногих бандитов, которые осмеливались показываться ближе, чем за 30 миль от замка Кехлорен. Большинство разбойников после увеличения числа горной стражи в этих краях перебрались к северу или к югу, но не Саенох. Уперся и все тут. Одни говорили, что у него в ближайшей деревеньке жонка с какими-то там детьми, которых он не желал оставлять, опасаясь завистливых соседей. Другие же, что был он просто глуп. Так или иначе, но когда те завистливые соседи дали знать власти, где скрывается банда, к указанным пещерам послали 2 роты стражи. Кеннет участия в той миссии не принимал. Отряд его, как один из новых, получил приказ присматривать за ближайшими окрестностями. Они знакомились с местностью, находили и запоминали тайные пути и тропки. Но те, кто вернулся, принесли сплетни о том, что они нашли. О людях Саеноха, которых кто-то распял, прибив к стенам пещеры железными костылями, вколоченными с такой силой, что их не удалось выдернуть из скалы. 14 бандитов. Якобы следов схватки не было, и якобы 2 остались живы. Якобы следопыты потеряли след убийц через несколько десятков шагов, а армейский чародей не мог прочесть ничего. Слухи и заставляющие стынуть кровь в жилах рассказы, только это и осталось, поскольку 2 роты, принимавшие участие в том деле, сразу же отослали на южные отроги, к самому дальнему из замков, и удвоили патрули в окрестностях. Но это не помогло. В следующие 2 месяцев исчезло 5 отрядов стражи. Небольшие, максимум до 10 человек, посылаемых проверить состояние горных путей и связаться с отдаленными постами, но ни разу не удалось прояснить обстоятельств их исчезновения, и не было найдено ни единого тела, хотя все надеялись, что весеннее таяние снегов раскроет тайну. 1-й, 9-й и 26-й полки горной стражи представляли собой так называемое «восточное соединение», но долгие годы они звались также «ублюдками черного», и в отличие от остальных полков стражи действовали по-своему. Олекаты были длинными, но сравнительно узкими горами. На картах они выглядели потеком на стене или сталактитом, свисающим с потолка. Их невозможно было контролировать наподобие окрестностей Белендена, а там ведь действовал всего-то 1 полк, главный гарнизон и рассылаемые во все стороны патрули. Крепость Кехлорен находилась почти посредине гор, а чтобы держать под контролем их северный и южный края, приходилось ставить в тех местах сильные военные лагеря. Зимой между ними и главным лагерем соединения кружили патрули-стражи, которые часто пользовались собачьими упряжками. Переправляли новости, приказы, лекарства, транспортировали раненых и больных, кого не удалось вылечить на месте. Кавер Монель, глава соединения, полагал, что такая активность даже во времена суровейшей зимы поддерживает в людях и зверях хорошую форму и дает понять всем вокруг, что горная стража бдит. Последние 3 месяца потери почти 100 людей и около 200 псов доказали, что в Оликадах появилась новая сила, с которой надлежит считаться. Потом пришли вести, быстро подтвержденные, что кто-то уничтожил гарнизоны нескольких сторожевых башен, которыми местное дворянство охотно украшало границы своих владений. Людей из гарнизонов чаще всего находили мертвыми, а те, кто выжил, оказывались страшно покалеченными и всегда потом пытались совершить самоубийство. Пошли также слухи, что в некоторых селениях и хуторах погибли целые семьи. Исчезновение и убийство. Убийство и исчезновение. Никто не сомневался, что то и другое как-то связано, что стоит за ними одна и та же сила, и не маленькая, поскольку, чтобы обмануть следопытов горной стражи, их собак и военных чародеев нужны были серьезные умения. Даже местные крысы разводили руками, хотя, как сразу после прибытия на место объяснил Кеннету один из офицеров высшего ранга, у внутренней разведки здесь всегда было немного людей. Местное дворянство считалось настолько верным империи, что крысиная нора не видела причин удерживать в Оликадах большой гарнизон. Потому ширились лишь сплетни, подозрения и инсинуации. А они превращали все окрестности в сарай, полный сухого сена, только и ждущий пацаненка с огнивом. Вершины на восточном крае заолели, а небо обрело цвет стали с синеватым отливом, знак, что впереди ждет еще один чудесный день. Кеннет чуть шевельнулся, ответил на сигнал своих людей, расслабился. Похоже было, что снова ничего не произойдет. Он не знал, радует это его или беспокоит. Хоть им приходилось уже видеть следы нападавших, даже волк не сумел ничего по ним прочесть. А ожидание сражения с чем-то, что тебе неизвестно, для солдата худшее из вещей. Именно потому, получив месяц назад приказ оставить крепость и разместить роту в этих покинутых куренях, Каннат принял его почти с облегчением. Место было скверным, но все лучше, поскольку шестая теперь будет действовать. Будет пытаться перехватить инициативу, пусть даже поставив ловушку с собой в роли приманки. И это все лучше, чем торчать в крепости и считать дни до исчезновения очередного патруля. Лежащий у ног лейтенанта пес заострил ушами и обнажил зубы, не издав, однако, ни звука. Из-за ближайшего куста выскочил заяц. Остановился, встал столбиком, огляделся. Кеннет улыбнулся себе под нос. «Если даже зайцы нас не замечают», — подумал он, — «значит, нас тут и вправду нету. Значит, мы и вправду сделались частью поляны, как земля, кусты или ручей. И мы и вправду проклятущая горная стража, и никакие точки на карте ничего не изменят». Точки на карте. Это была главная причина, из-за которой сотни солдат уже месяц занимали позиции вокруг крепости. Подле каждой точки, означающей вырезанный гарнизон башни, убитую семью или исчезнувший патруль, стояла дата. 3 месяца назад, 2, 1.5 месяца. Чем ближе к Кехлорену находилась точка, тем свежее была дата, а точка больше. Последняя, несколько дней назад, отстояла едва-едва на 5 миль от замка. В сторожевой башне нашли 5 людей, утопленных в бочках, и 6-го с выдавленными глазами и отрезанным языком. 5 миль. 1 час быстрого марша, 1/2 часа бега трусцой. Под самым носом черного капитана. Кавермонель чуть не рехнулся от ярости, когда об этом узнал, и, милостивая госпожа, Кеннет этому совершенно не удивлялся. Все выглядело почти как провокация, щелчок по носу, тем более учитывая, что того, кто выжил, потом доставили к башне и отпустили. И, конечно же, нападавшие не оставили никаких следов. Лейтенант до сих пор помнил лицо волка. Кейв Кальн понимал свои ограничения и принимал во внимание, что запросто может потерять след, но для того всегда были объективные причины, а тут уже в 3-й раз след просто растворялся в воздухе, и потому лучший следопыт роты ходил насупленный. Конечно, существовало простое и логичное объяснение. Если без следа исчезает почти рота стражи, если найденные жертвы не сопротивляются, а нападавших невозможно выследить, все указывает на применение магии, на жестокость смертей, на кого-то одержимого силой. 6-й роте уже приходилось иметь дело с безумными чародеями, но то, что происходило сейчас, казалось слишком расчетливым. Даже те точки на карте, если их соединить в соответствии с датами, получилась бы своего рода спираль, в центре которой находился замок Кехлорен. Более очевидный вызов горной стражи непросто было представить. Длинноухий стоял, блестя глазками, похожими на гладкие черные камешки, а потом опустился на все 4 лапы и уткнулся в траву. Да, 6-я и вправду умела устраивать засады. И именно об этом Кеннета спросил Кавермонель, когда месяц назад подыскивал отряды, чтобы окружить крепость дополнительным охранным кордоном. Справитесь ли, оказавшись снаружи? Спираль тогда еще не проявилась из точек на карте, но командир восточного соединения уже наверняка чуял, что близится. Кроме того, существовало старое военное правило: если неизвестно, что делать дальше, нужно найти людям хоть какую-то работу, а потому несколько рот были отправлены по примитивным лагерям, разбросанным по краям долины, с довольно неопределенным заданием держать глаза открытыми. Это старая солдатская шутка, мол, не знаешь, чем заняться, играй в «держи глаза открытыми», смешила, пожалуй, лишь тех, кому не приходилось вот уже месяц ночевать в пастушьих куренях, стоять ночью двойную стражу и изображать из себя приманку. Кеннет и сам не знал, рассчитывает ли он на то, что таинственные убийцы осмелятся напасть на его роту, и стражники все же смогут взглянуть им в глаза, или на то, что еще одна ночь пройдет спокойно. Убийцы никогда не нападали на отряд, где было больше дюжины бойцов, никогда не атаковали башни с полным гарнизоном или купеческие караваны с сильной охраной. Но, как любил повторять Веллергорф, никогда продолжается лишь до первого раза. Разве что этот первый раз, который они ожидали каждую ночь, не случится сегодня. Светало. Над долиной раздался глубокий, звучный рев рога. Потом ему ответили другие. Гостящие воли Када Хвердан, но приветствовали солнце по-своему. Лейтенант не оглядывался в сторону, откуда разносился звук. Ему уже приходилось видывать это движение, подобное просыпающемуся муравейнику. Десятки тысяч людей и животных, стройные ряды фургонов со стенами в несколько повозок глубиной, гигантские табуны лошадей, заполняющие центр долины. А ведь это еще не все. Вроде бы должны прибыть к ним еще несколько тысяч фургонов. Вот уже некоторое время лейтенанта преследовала мысль, что Черный приказал окружить долину кордоном дополнительных отрядов еще и за тем, чтобы охранять своих гостей. «Дойди до убийства фургонщиков!» Кеннет уже видел их вблизи, и они не казались спокойными и миролюбивыми пастухами, как описывали их императорские приказы. Не с теми их ножами, носимыми на спине, с фургонами, выстроенными в подобие замковых стен, со всем тем оружием, которое они всегда держали под рукой и на виду. Посредине долины они уже успели вытоптать несколько округлых площадок для тренировок, где днем и ночью носились колесницы, бегала заслоняющаяся тяжелыми щитами пехота, а притворяющиеся людьми кипы соломы щетинились сотнями стрел. И все эти темноволосые, смуглые пришельцы с едва скрытым нетерпением поглядывали на восток. Слухи гласили, что один из отрядов ублюдков нашел путь, по которому до Лиферанского плоскогорья можно добраться фургонами. Видимо, безумие в этих горах сходило за норму. Кеннет поднял правую руку и подал сигнал. Один из солдат встал, отряхнул плащ от маскировки и демонстративно потянулся. Второй, с другой стороны, сделал то же самое. Лейтенанты и последние из стражников и ухом не вели. Отработали они эту тактику 2 года назад, когда взяли банду Бенса Венха, бывшего солдата и охранника караванов, опытного, отважного и задиристого. Знал он северные районы нового Ревендата, словно собственный карман, и долгие месяцы водил горную стражу за нос, а у 6-го полка не хватало людей, чтобы устроить на него настоящую облаву, а потому 30 головорезов, чьим главарем и был Бенс, не раз и не два выскальзывали из засад. Банда его чаще всего использовала линию явных и скрытых стражников. 2-3 оставались на виду и перекрикивались сквозь ночь, а еще 2-3 маскировались и стояли на страже молча. Если кому-то и удавалось подойти незаметно и атаковать первых, у вторых было достаточно времени, чтобы поднять тревогу. Во время первого столкновения с ними рота получила по носу. Едва они сняли часовых, раздались пронзительные свисты, и вместо того, чтобы ударить по спящим разбойникам, 6-ки натолкнулись на стену копий и топоров. Тогда они откатились. Позиция людей Бенса не подходила для фронтального нападения, а у Кеннета было лишь 20. Месяцем позже, уже в полном составе, они выследили банду в одной из пещер высоких залов и ждали до зари, когда к 3 стражникам, стоявшим подле логова, присоединятся еще 2, ловко укрытых среди ближайших скал. Они сняли всех залпом арбалетов и ударили по остальным, пока те не пришли в себя. С того самого времени рота выполняла железное правило: никогда все стражники не выдают своих позиций, пока весь отряд не будет на ногах. Всегда стоит учиться на чужих ошибках. 2 солдат принялись ходить между шалашами, постукивая в стены. Начинался очередной день. Штаб командира полков, ясное дело, находился в замке. Хотя то, что Кавер Манель выбрал себе комнату почти на верхушке высокой башни, казалось дурацкой шуткой. 120 ступеней, и человек добирался до генерала уставшим и потным, а стоя перед ним, был в силах лишь выслушивать приказы и выдавливать из себя так точно. А может, генералу только это и требовалось? Кеннет научился не спешить по дороге наверх. Наверняка то, что он заставляет черного капитана ждать чуть дольше, чем остальные младшие офицеры, было замечено, но генерал никогда и виду не подавал, что такое поведение ему не по нраву. Вообще, как успел убедиться лейтенант, несмотря на взрывной характер, командующий горной стражей Воликадах в делах подчиненных ему отрядов всегда был корректен и основателен. И все же Кеннет добрался до вершины башни, чуток запыхавшись. Вдохнул поглубже и постучал. «Войдите!» Комната была квадратной, с окном посредине каждой из стен. Узкие окна напоминали скорее бойницы, чем отверстия, впускающие свет. Стены наваливались громадьем обработанного камня, что идеально подходил к почерневшим от старости доскам. Обстановка была скудной. Простая кровать, несколько шкафов, стол и стул. И железная корзина с рдеющими угольями, стоящая на железной же плите, хотя, чтобы нормально нагреть помещение, потребовался бы камин шириной в 10 футов. Стены едва ли не сочились холодом и влагой. Здесь даже курени над ручьем казались уютными. Что бы там ни говорили, но Кавер Монель не требовал от своих людей большего, чем от себя самого. «Вот и вы, лейтенант». Генерал поднял лицо над разложенными по столу бумагами и окинул Кеннета внимательным взглядом. Лейтенант привык уже к подобным взглядам, тем, после которых ждешь, что тебе сразу укажут на длину волос, неопрятную бороду, недостаточно отполированный доспех и неначищенные сапоги, то есть на все то, чем офицер-служака мог попрекнуть младшего по званию. Черный капитан обладал многими неприятными привычками, однако служакой он не был. «Как прошла ночь?» «Спокойно, господин генерал». «Вижу». Кавер Монель отодвинул бумаги на край стола, подпер подбородок и чуть улыбнулся, что выглядело так, словно у него разболелся зуб. «Вы ведь знаете, лейтенант, что на самом деле вы не лучший из командиров?» Кеннет взглянул на стену за его спиной и нагнал на лицо равнодушие. «Боюсь, что не понимаю вас, господин генерал». «Я отдал приказ, чтобы 5 рот встали на постой вокруг долины и держали глаза открытыми». Усмешка сделалась шире. «Когда я был лейтенантом, мы именно так это и называли. Но к делу. 4 из этих рот окопались там, где я и приказал им встать. Окружили себя кордоном стражников и собак, жгут костры, орут 10 раз в час пароли и отзывы, да так, что слышу их даже я. Зато 5-е, похоже, проводят целую ночь в заслуженном отдыхе, тихо и спокойно. Можете это объяснить?» «Наш лагерь настолько же хорошо охраняется, как и остальные». «Я об этом знаю, господин лейтенант. Будь иначе, ваши люди в полной выкладке как раз бежали бы 100 кругов вокруг замка, а сами вы сидели бы в подвале». Генерал выпрямился и стряхнул соринку со стола. «Я послал нескольких доверенных разведчиков, чтобы те вас проверили. И не стройте такого лица, лейтенант. Вы не могли их заметить, это ведь наша территория. Полагаю, что в Новом Ревендате вы сумели бы подойти к моим парням. Но здесь все тропки и кочки известны именно нам. В любом случае, они весьма удивились. Другие роты отпугивают опасность, вы подманиваете ее. И что бы вы сделали, когда бы убийцы ухватили приманку?» «Мы бы их убили». Кеннет все еще таращился в стену, но чувствовал, как взгляд командующего изучает его лицо. «Да, быстрый и решительный ответ, достойный офицера стражи». Кавер Манель встал и подошел к окну за столом, развернулся и присел на узкий подоконник. «Собственно, я должен бы вас похвалить, когда б не ваши запавшие глаза и вид смертельно уставшего человека. А уставший офицер не в состоянии командовать во время боя. Не сумеет быстро думать и принимать решения. Это плохо. Я уже видел отряды, которые необдуманный или поздно отданный приказ обрекал на резню». Лейтенант отвел глаза от стены и поглядел на черного капитана, у которого было такое выражение лица, словно он над кем-то удачно пошутил. Не смотрел Кеннету в глаза, что заставляло нервничать еще сильнее. «Если кто-то вроде Каррера Манеля не смотрит тебе в глаза, значит, дело плохо». «Стоять на страже вместе со своими людьми или ходить с ними в патрули — хорошее дело в спокойных, цивилизованных провинциях, как на Западе. Но не здесь и не сейчас. У меня недостаток хороших офицеров». Лейтенант, видимо, и вправду был уставшим, поскольку беспокойство его после этих слов только возросло. Веллергорф вспоминал Манеля как хладнокровного, твердого, что твой кремень сукина сына, который орет и ругается на своих людей, когда все в порядке. Зато когда он начинает их хвалить, то все принимаются ходить на цыпочках, словно кто сунул им в портки осиное гнездо. А он, Кеннет Лив Даравит, только что услышал нечто вроде комплимента. Похоже, черный капитан готовится протянуть ему руку, скрыв в ладони отравленную иглу. «Я как раз снова перечитывал рапорт полковника Геванра о вашей службе, вас самого и вашей роты. И когда б я не слышал о полковнике по-настоящему хорошего, решил бы, что он меня дурит. Вы знаете, почему так?» «Нет, господин генерал». «Потому что, согласно рапорту, он отослал мне лучший из своих отрядов». «Проклятье! Второй комплимент!» «Я все еще не понимаю, господин генерал. В шестом полку есть еще несколько не менее заслуженных рот, а мы в нем самый молодой отряд. И самый известный. По крайней мере, в окрестностях Беллендена. Рейды на территорию ахеров, ликвидация группы проклятых чародеев, несколько уничтоженных крупных банд, поимка шпиона, удачный поиск затерявшегося зимой графа Хендера Сетфалера, и это во время метели, полное уничтожение 300 людей из банды Навера Таклав. Даже мы здесь об этом слышали. К тому же, похвальные слова многих из солдат, право ношения собственного знака и всякое такое. В рапорте ваш командир описывает роту так, словно она девица на выданье. Такая, не слишком красивая и с маленьким приданым». Кеннету потребовалось некоторое время, чтобы понять аллюзию. «Господин генерал думает, что он соврал?» «Офицер стражи другому офицеру стражи». Усмешка, бродившая по бледным губам командира, стала резче. «Ни за что. Скажем так, я полагаю, он несколько приукрашивает». Вид генерала вполне соответствовал представлениям о хладнокровных сукиных сынах высшей пробы. Бледная кожа, коротко стриженные волосы, гладко выбритое лицо, светло-голубые прищуренные глаза. Потому, когда он улыбался, любому казалось, что он вот-вот получит ножом в живот. «Осенью я послал пару человек на запад, чтобы те о вас порасспросили и задали несколько вопросов полковнику Геванру. Ничего особенного. Идя вдоль гор, они старались добыть информацию обо всех ротах, которые я получил. В случае шестой они вроде бы подтвердили все, что было в рапорте. Местные все еще вспоминают о вас очень лестно». Если эта улыбка была добродушной, то Кеннету и знать не хотелось, какова тогда злобная. «Полковник несколько расширил данные, что содержались в официальном рапорте. Выходит, вы вступили в схватку с отрядом из крысиной норы». «По ошибке, господин генерал. Они нам не открылись, а потом был ночной бой, в котором всякий, на ком нет плаща, враг. Знаю, но это с их стороны оказалось несколько убитых и раненых, и кто-то в норе решил на вас отыграться». «Так я слышал». «Значит, полковник отослал вас сюда, чтобы сохранить роту. Вы знаете эту пословицу? Из ручья в реку. Местную. Впрочем, неважно». Манель отмахнулся. «Жаль, что дорогу крысам не перешло побольше рот». «Не понимаю», — вырвалось у лейтенанта. «В минувшее лето по горам пошел приказ. Для усиления восточного соединения каждый полк должен отослать сюда одну роту. Впрочем, примерно так возникла в свое время и шестая, верно? Клочок бумаги, несколько десяток из разных мест, молодой офицер без своего отряда, печать, и вот у нас уже новая рота. Каких людей вы получили?» «Лучших». «О, теперь стало ясно, как выглядит злобная улыбка черного капитана. Казалось, даже стены комнаты покрылись инеем. «Андан Кертрефер. Трижды представлен к званию десятника, два раза разжалован, в том числе за оскорбление офицера. Берф Мавс. Подозрение в злоупотреблениях или в краже с полковой кухни. Кейв Кальн. Выговор за легкомысленное отношение к подчиненным. Тенх Кэдинсах. Подозрение в контактах с местными бандами. Малове Гринцель. Выговор за уничтожение имущества в крупных размерах». Генерал сделал паузу. «Мне продолжать? Кроме того, всего на пальцах двух рук можно перечислить тех, у кого за спиной больше десятка лет службы. Вы получили скверный материал и отковали из него прекрасный отряд». «Еще один комплимент. Черный капитан, похоже, намеревался отослать шестую на самое дно ада. У Андана и вправду был скверный характер, а его прошлый командир оказался просто занудным мудаком. Берф слишком любил своих собак, чтобы позволить им голодать, особенно когда квартирмейстер в его полку экономил на их рационах. Факт, что квартирмейстер позже попал в тюрьму, не повлиял на выговор десятнику. У Тенха было несколько кузенов, чьи другие кузены где-то там разбойничали. Ничего особенного. Почти в каждой семье стражника, если покопаться в узах родства, нашелся бы кто-то подобный, однако у парня оказался еще и длинный язык, слишком уж он этим хвастался. Малове по пьяни упал в колодец, а то, что он там оставил, потребовало тщательной его очистки и так далее. Если рассматривать каждый случай отдельно, то люди Кеннета выглядели не хуже прочих стражников, но если собрать все вместе, то красные шестерки имели наибольшее число проступков и выговоров в западной части Ансар-Кирах. Генерал смотрел на него уже без улыбки. «Вы, лейтенант, получили отбросы от остальных рот. Худшие, наиболее вздорные десятки. А теперь скажите, какой материал, по-вашему, получил я?» Кеннет снова перевел взгляд на стену. «Не знаю, господин генерал». «Хороший». Кеннету не нужно было смотреть, чтобы знать. Кавер Монель снова мерзко ухмыляется. «Сказать по правде, куда лучше, чем я мог предполагать. Из 23 полков горной стражи мне прислали 23 роты. В большинстве своем неполного состава, а потому вместо 2000 с лишним человек я получил 1500. Но для стражи это все равно изрядная сила. Только вот, как в случае с 6-й ротой, командиры отрядов, которым приказывали поделиться людьми, выбирали тех, кто почти ничего не стоил. Вздорных, меньше умеющих, свеженабранных и всякое такое. 8-й полк прислал мне роту, состоящую целиком из одних рекрутов, 83 молокососов, которым, если по уму, еще бы год-другой тренироваться в схватках и стрельбе, прежде чем позволить выходить в патрули. А командир 8-го просто собрал всех молокососов из полка, создал из них роту и отправил на восток. Надо бы поговорить с ним при ближайшей возможности». Лейтенант услышал шелест бумаг. «И все же, несмотря ни на что, и в такой толпе нашлось несколько... и что делать с ними, не понимаю даже я». В голосе черного капитана невозможно было услышать ничего, кроме настоящей обеспокоенности. «То есть, лейтенант Лив Даравит, имея больше времени, мои ублюдки превратили бы их в солдат высшей пробы. Но теперь, когда в горах гибнут люди, к тому же еще и с гостями у меня на шее, прошу сказать, отчего вы несете стражу вместе с собственным отрядом?» — спросил он внезапно. «Прошу». В их разговоре впервые раздалось «прошу». Впервые со времени, как Кеннет попал под командование «Черного», сперва серия комплиментов, а теперь «прошу». «Похоже, мы покойники», — мелькнуло у лейтенанта в голове. «Нас всего-то 40», — ответил он, осторожно подбирая слова, лишь частично соответствующие правде. «Когда каждый человек на счету, командир не может занимать привилегированной позиции. Кроме того, командир не засыпает, пока его солдаты не найдут ночлега. Первым встает, последним идет спать, не ест, пока люди его голодны, и все такое прочее. Я знаю эти правила, лейтенант. Они не приняты в регулярной армии, но ни один офицер стражи не станет их забывать, если хочет выйти со своими людьми в патруль и вернуться». Бумаги зашелестели снова. «Однако вы расширили эти обычаи. Вы стоите на страже, ходите в разведку, идете вперед, когда должно оставаться сзади. С той поры, как вы приняли командование, шестерки потеряли лишь несколько человек, и мне кажется, что вы стараетесь удержать это положение любой ценой, даже рискуя собственной жизнью, когда следует рисковать жизнью солдат. Я прав? Говоря честно, Кеннет никогда не думал об этом таким вот образом. Он выходил на разведку, лез в опасные места, становился в первых рядах, поскольку ему и в голову не приходило, что все может быть иначе. Считал себя стражником, и только-то. «Я не слышу ответа». Лейтенант наконец-то взглянул на командира, лишь в последний момент удержавшись, чтобы не дернуть плечами. «Потому что я не знаю, что отвечать». «Понимаю. И еще, у вас все же слишком мало людей, лейтенант. Честно говоря, я полагаю, что 40 — это не рота. Именно потому я решил дать вам новых людей. Приказ здесь». Кавер Монель помахал листком, который держал в руках. «Вы, лейтенант, принимаете командование над конюхами. 34 стражника. Удачи вам!» Утренние потягушки — очень личностный ритуал. Словно выполняя все эти движения, человек на миг становится жрецом, отдающим уважение опекунше снов. Проблема с Дагеной заключалась в том, что в такие моменты она была исключительно верующая и погруженная в ритуал жрица. Кайлиан сперва чуть не вылетела из кровати, потом получила локтем в ребра, наконец что-то ударило ее в лицо, и все это под речитатив протяжного «Погоди», — пробормотала она, пытаясь завернуться в одеяло. «Сейчас я найду саблю, тогда и поговорим». «О, да ладно тебе», — донеслось из полумрака. «Мы начинаем еще один чудесный день. Сейчас заявится сюда тот проклятущий крыс и станет нас учить». И поправлять, и заставлять запоминать множество ненужных вещей. Позволь своей княгине минутку слабости. О, ну и сон у меня был». В последней фразе таилась озорная, чуть мечтательная усмешка. Кайлиан, несмотря ни на что, ощутила любопытство. «О нашем крысе? Ну что ты? О, впрочем, нет, не скажу». «Погоди-ка ты! Проклятие! О, вон она! И вчера я ее хорошенько наточила, точно?» «Да каком?» «Не скажу. А чтобы меня зарубить, тебе пришлось бы выползти из постели. Я себе это представляю». И она была права, проклятущее проклятие. Каждое утро вылезать из-под одеяла становилось вызовом. Кайлиан привыкла к ночлегам в самых разных местах. В сараях, конюшнях, на голой земле. И полагала, что знает, как оно, высасывающий любую каплю тепла холод. Однако замок Кехлорен обучил ее новым вещам. Эти стены были стары, стояли без малого 400 лет, и, пожалуй, ни разу за всю историю их не грели надлежащим образом. Для девушек выбрали комнату в одной из внешних приземистых башен, где две стены столетиями ласкали ветер и дождь, и, вероятно, поэтому те переняли часть свойств обоих. Были стены почти все время ледяными и мокрыми, а в одном из углов влага, выступающая ночью, создавала маленькую лужу. Пол на ощупь напоминал замерзший пруд, а с потолка все норовило упасть за шиворот коварная капля. К тому же узкое окно выходило на север, и солнце никогда сюда не заглядывало, а единственным источником света служили несколько свечей и маленькая лампадка. Никакого камина, никакой печи, даже нет корзины с углями. «Плохая вентиляция», — пояснил Экенхард, когда они попросили его о чем-то таком. Через пару дней они всерьез прикидывали, не лучше ли им поселиться в подвале. Дагена потянулась снова, опять заехав Кайлиан локтем под ребра. В комнате стояли две узкие кровати, но после первой же ночи девушки сдвинули их и спали вместе, делясь крохами тепла. Стало лучше, только вот утро из-за толчков и борьбы за оба одеяла неизменно раздражали. «Так кто встает и зажигает лампу?» Кайлиан даже голову из-под покрывала не высовывала. «Инралон Верис, конечно же», — раздался из-под стены чужой голос. «Неприемлемо, чтобы княжна Генера из рода Френвельсов вставала первой, в то время как ее дама-наперстница валяется в постели». Одеяло взлетели вверх, прежде чем раздалось слово «княжна», а при слове «наперстница» обе уже были на ногах, одна с саблей, вторая с ножом и браслетом из нескольких связанных камешков в руках. Женщина, сидевшая под стеною, закончила фразу, глядя на два клинка и странно посверкивающий талисман. И даже ухом не повела. Экенхард предупредил меня, что нечто подобное может произойти, но должна сказать, что вы меня все равно удивили. Ночлеги под голым небом и враги, что могут таиться где-то во тьме, верно, мои дорогие? Несение стражи во вражеских землях, где от вас зависит жизнь товарищей. Оружие всегда под рукою и постоянная готовность, я права? Чужачка сидела в кресле с таким достоинством, словно это был трон. Прямая, с сидеющими волосами, зачесанными в крохотную гульку, в черном платье, из монотонности которого выбивались лишь белизна воротника и манжет. Ладони она сплела под подбородком. На бледном лице сияли пронзительные черные глаза. Кайлиан отпустила саблю. «И все же ты вошла сюда так, что мы тебя не услышали. Кто ты? Профессиональная наемная убийца?» Женщина встряхнула головой. «Нет, моя дорогая, я кое-кто более опасный, кое-кто, кто может приблизиться к тебе в любую пору дня и ночи, кое-кто, кто может тебя одевать и раздевать, дотрагиваться до тебя обнаженный, копаться в белье, проверять письма, дать яд в пище или напитке, выкрасть любой документ, выявить любой секрет. Кое-кто, кого ты не замечаешь, кто движется словно тень на самом краю зрения, но всегда под рукой». Она улыбнулась неожиданно тепло и открыто. «Я профессиональная служанка, вот уже 30 лет». Она взмахнула рукой в сторону Даганы. «Твой нож, сокровище! Не будешь ли столь мила? И то, что держишь в другой руке, тоже». Дагана поколебалась, но опустила оружие. «Хорошо. Мне придется сказать Экенхарду, что условия, в которые он вас поместил, совершенно неприемлемы. Холодно, темно и влажно. Полагаю, именно потому ваша одежда такова, верно?» Они переглянулись. Толстые рубахи, шерстяные порты и носки. Что она имеет в виду? Одетая в черное женщина сделала движение, словно намереваясь встать, и замерла с острием сабли у груди. «Ты не представилась, моя дорогая». Кайлиан позволила себе иронию, однако для того, чтобы подчеркнуть всю серьезность, чуть шевельнула ладонью. «Бросаться именем крысы маловато. Слишком многие его знают. Ты вошла без приглашения, а у нас, на Востоке, за такое можно получить саблей по лбу. Скажи нам чуть больше, иначе мы свяжем тебя и дождемся нашего опекуна». Женщина опустилась в кресло, снова сплела пальцы под подбородком и улыбнулась одними глазами. «Полагаю, Экенхард вас недооценивает». Она склонила голову на бок, внимательно меряя Кайлиан взглядом. «Он что-то говорил о двух клушах из провинции, которые отправляются на смерть, но полагаю, что вы не настолько наивны, я права?» Сабля легонько уперлась ей в подвздошье. «Хорошо». Улыбка исчезла из ее глаз. «Ты Кайлиан Ан Аливан, приемная дочь фургонщиков Верданно, а она Дагена Онитер из рода Вегейн из племени Хэрисов. У обеих вас задание перевоплотиться в княжну фургонщиков и ее подругу и проникнуть в замок графа Цивраса Дермалега. Вашим заданием будет проверить, отчего большая часть исчезновений и убийств в Воликадах случается подле его земель. Ты, дорогое дитя», — она взглянула на Дагену, — «должна стать варварской княжной, поскольку твоя красота, вполне интересная, кстати, подходит к тому, как местные представляют себе такую персону. Кайлиан должна отыгрывать Инру Лонверис, мейканку чистой крови, которую княжна наняла как приятельницу и учителя языка. Поскольку последний большой караван должен прибыть лишь через несколько дней, а фургонщики не согласились бы, чтобы их княжна покинула обоз прежде, чем все будет должным образом приготовлено, у нас есть еще немного времени, чтобы вы выучили свою роль. Я вас убедила?» «Да», — Кайлиан убрала саблю. «Что теперь?» «Теперь вы вернетесь в постель, пока не озябли окончательно». Они уселись на кровати, спрятав замерзшие ноги под одеялами, но все еще держа оружие на виду. Женщина, казалось, не обращала на это внимания. «Меня зовут Бесара, и, полагаю, этого вам должно хватить. Можешь называть меня госпожой Бесарой, и с этого момента я буду вашей учительницей этикета. Вы должны узнать его в той степени, чтобы ваша... миссия не завершилась сразу за воротами замка. Но... тихо! Я говорю, вы слушаете. Это первый урок, и он, собственно, касается тебя, девица Инра. Ты дама, нанятая для сопровождения за деньги. Такие персоны не грубят, не говорят, пока их не спросят, и не бросают мрачных взглядов из-под лобья. Так как сейчас. Сядь прямо!» Кайлиан подняла голову. «Хорошо. Ты должна понять, что это подозрительно, если подруга княжны не будет обладать хотя бы толикой благоразумия. Никто не поверит, что представительницы королевского рода наняли в учителя девицу, взятую прямиком с пастбища. Я не совершу чуда и не превращу тебя в профессиональную даму для сопровождения, говорящую на нескольких языках, играющую на десятки инструментов, цитирующую поэтов и философов. Но я могу приготовить тебя к отыгрышу твоей роли. Инры Лонверис, третьей дочери купца, который утратил большую часть богатства, потому что плохо вложил деньги. Оставшихся хватило лишь на приданые старших сестер, у которых уже есть дети. Неожиданно в прошлом году ваш отец умер, и ты осталась одна. Сестры не слишком-то стремились принять тебя под свою крышу, да ты и не торопилась. Вместо этого ты работала как гувернантка, учила детей бывшего соратника отца. Экенхард вспоминал, что ты умеешь читать и писать. Был прав? «Да. Превосходно. Это мелкая подробность, но важная. Как дама сопровождения, ты должна это уметь. Когда твой работодатель стал уделять тебе больше внимания, чем следовало, ты сбежала и приняла предложение княжны. Фургонщиков ты знаешь достаточно хорошо, поскольку росла поблизости от Манделена, а отец твой торговал с ними долгие годы. Оттого, когда княжна Генера начала искать новую даму для эскорта, поскольку предыдущая не решилась на путешествие на север, ты согласилась на эту работу. Как сироте без денег тебе терять нечего, а княжна платит достаточно много, чтобы за несколько месяцев ты накопила на приданы. Ты успеваешь или я говорю слишком быстро?» «Успеваю», — Кайлиан поёрзала на кровати. «Но зачем это мне?» «Потому что в замке у графа у тебя будет не слишком-то ясный статус. Что-то между служанкой и дамой эскорта. Не исключено, что достаточно много времени ты проведешь вдали от княжны. Я бы предпочла этого избежать, но есть встречи, на которые просто не приглашается никто, кроме аристократии. Тогда у тебя будет оказия покрутиться по замку, а слуги всегда любят сплетни и разговоры. Потому на самом деле взгляд черных глаз сделался предельно серьезен. Твоя роль сложнее, чем у нее. Фургонщики для здешнего люда — абсолютная загадка, банда варваров из восточных степей. Даже во времена, когда караваны Верданно еще ездили по Лиферанской возвышенности, с ними не поддерживали близких контактов. Оликады — это истинная пограничная стена. Если Генера внезапно начнет есть, держа ложку пальцами ног, они даже не скривятся, поскольку, известно же, все варвары так едят. Да девушка из мейканской семьи — другое дело. Это тебя станут расспрашивать о княжне, причем как слуги, так и благородные. Ты наверняка будешь представлена графу, и не исключено, что он захочет поговорить с тобой лично. Твоя история должна быть простой, короткой, почти банальной, но ты должна ее запомнить в самых мельчайших подробностях, поскольку тебе придется повторить ее несколько раз. Каждая ошибка может стать для тебя последней. Вопросы? Почему окрестности Манделена? Потому что оттуда ты, как я слышал, и происходишь. Это облегчает дело. Тебе не придется учить названия всех тех городков и поселков. Не придется запоминать новых подробностей. Кроме того, здешние, несмотря ни на что, порой спускаются с гор. Граф посылает людей, чтобы те покупали для него конскую упряжь, кожу или скот, потому что так дешевле, чем пользоваться посредничеством купцов. Племянник графа охотно ездит на юг, чтобы поохотиться в степи на дрофу, волка и прочих животинок. Существует тень шанса, что он или кто-то из свиты видел тебя когда-нибудь в других обстоятельствах. Человеческая память действует избирательно. Кто-то может запомнить лицо, но не сообразит, откуда оно ему знакомо. Если ты вспомнишь, что жила в окрестностях Манделена, сознание этого кого-то... Бесара постучала пальцем в висок. Само подскажет ему остальное. Вспомнит внезапно, что видел тебя на какой-то там улице, где ты ходила с отцом. Так это и работает. «А как мы объясним это?» Кайлиан подняла правую руку, показывая мозоли от тетивы на ладонях. «Лук нисколько не проблема. Даже среди местных девиц это популярное развлечение. А некоторые здесь полагают, что на Востоке любой должен убить как минимум трех сикахландийцев еще до того, как сядет обедать». «Ты училась стрелять с молоду, как и твои сестры, поскольку именно такова жизнь в пограничье. Хуже со шрамами». «Шрамами?» Тонкий палец указал на Дагену. «У тебя шрам от сабли на левом плече. Нечто, выглядящее как след от стрелы, что прошило тебе лодыжку, и рваный шрам сразу над правым бедром. Она...» — указала на Кайлиан. Носит шрам на левой руке, на лодыжке нечто, что кажется раной от вил, на спине два следа в районе правой почки и от длинного, но не глубокого пореза, что идет по левому бедру, хорошо сросшегося и даже без швов. Минутку они молчали, задумавшись. «Вчерашнее купание», — Дагена оказалась быстрее. «Тот крысиный помет! Он обещал, что за вами не станет подглядывать ни один мужчина, и он сдержал слово. А благодаря этому вам нынче нет нужды раздеваться, чтобы я могла вас осмотреть». Минуту-другую они мерились взглядами, и Кайлен внезапно поверила, что если бы эта невысокая женщина в скромном платье приказала, то они и вправду стояли бы сейчас с Дагеной голыми, позволяя осматривать себя словно лошади на торге. Потому что так приказал Ласкольник. «Ваш шрамы, как у профессиональных солдат. Для одного-двух еще можно было бы придумать какую-то сказочку. Нападение, случившееся давным-давно, или падение с коня прямо на торчащий из ограды гвоздь. Однако подобную коллекцию не скроет ни одна правдоподобная история, а потому мы введем верданские обычаи, согласно которому никто, кроме ближайшего окружения, не имеет права увидеть княжну крови без одежды. Не знаю, кто с вами поедет. Экенхард все еще над этим раздумывает, но наверняка это не будет слишком большой эскорт, а потому графиня предложит вам нескольких служанок в помощь. Держите их на расстоянии, следите, о чем рядом с ними говорите, и не позволяйте им увидеть вас голыми. Купание только вместе с Инрой, под какими-нибудь занавесями. То же самое касается и тебя, хотя здесь такой жесткой приватности не удастся обеспечить настолько просто, а потому тебе придется пользоваться водой исключительно после купания ее княжеского высочества. Понятно?» Они кивнули. «С нынешнего момента мы вводим несколько новых правил. Во-первых, Кайлиан и Дагены не существует. В этой комнате находятся лишь Инра и Генера. Именно так вы и должны друг к другу обращаться, и только на эти имена вам следует реагировать. Причем ты, Инра, должна сохранять по отношению к княжне уважительную дистанцию. Это может быть уважение полной симпатии, но никакого толкания в бок, обзывания и глупых шуточек. Она платит тебе немалые деньги, а если ты потеряешь эту работу, тебе некуда будет идти, ведь ты убогая сирота. Думай таким вот образом, поскольку одна ошибка может все погубить. Помните, зачем вы туда отправляетесь. Если подозрения крысиной норы верны, жизнь ваша будет зависеть от единственной гримасы и улыбки. Понимаете?» «Проклятие!» Кайлиан поерзала в кровати. «Мы наверняка сильнее ее, и у нас есть оружие, но именно она здесь решает. Это не игра железа и стали, но игра подлости и тайн». Она стиснула кулаки. «Это не наш мир». И кивнула. «Во-вторых, отныне вы одеваетесь...» Бессара очаровательно улыбнулась. «В соответствующие платья. Ведь когда-то вы ходили в платьях, верно?» «Нет-нет, это просто шутка, но со штанами и рубахами, пошитыми по мужской моде, покончено. Для тебя, Инра, у меня есть несколько платьев, скромных, но со вкусом. Для княжны несколько традиционных верданских одеяний, вполне приличных. К тому же чулки, белье, немного косметики, никаких сабель, ножей и кинжалов. Мне идти с голыми руками на волков? Ты удивишься, детка, сколько оружия может оказаться у скромной дамы эскорта, и что можно сделать с человеком при помощи обычного зеркальца из полированной стали. Я покажу вам. В-третьих, она энергично хлопнула в ладоши. Хватит холода и сырости. Дверь отворилась, и вошел Экенхард еще с одним мужчиной. Они тащили подвешенную к палке железную корзину, до краев наполненную крупной галькой. Даже сидя в постели, девушки почувствовали исходящее от нее тепло. «Принесут еще одну и станут менять их несколько раз в день. В таких условиях, как здесь, человеку неудобно думать и запоминать важные вещи. А это весьма скверно, я права?» Они обе поглядели на корзину, на красного от усилия крысу и широко улыбнулись. «Похоже, день закончится получше, чем все остальные до этого». «Вы, несомненно, правы, госпожа Бессара». Кейла шмыгнула в кусты и припала к земле. Острая горная трава неприятно царапала голые плечи, однако она не обращала на это внимания. Нева была уже близко и в любой момент могла ее заметить, но она никогда ее не найдет. Никогда, никогда, никогда! Кейла вжала лицо в мох и задержала дыхание. Никогда! Сестра вышла из-за дерева, нагляделась с несколько испуганным лицом, открыла рот, но отказалась от мысли звать ее. Нет смысла кричать тому, кто убегает, вопя, что не вернется уже никогда. По крайней мере, пока кое-кто не остынет, ты не захочет сам оказаться найденным. Ну и, конечно, оставалась еще проблема леса. Деревьев, кустов, зарослей травы, что казались шерстью притаившегося чудовища, теней, странных шелестов, таинственных отголосков и того, что земля, вместо того, чтобы лежать, по заветам богов плоско, громоздилась все круче, а деревья, благодаря некой магии, не иначе, росли вертикально. И проблема того, что она задыхалась, пробежав едва половину мили, поскольку ноги не привыкли взбираться. Пугающее место. Кейла глядела, как Неева минует ее укрытие и идет дальше. Не отозвалась, даже не пошевелилась, хотя и лицо сестры, и вся ее фигура выражали немую просьбу. «Найдись, найдись, прошу, прости меня!» Нет, никогда Кейла не простит Нееве того, что она сказала. Никогда и никогда не вернется домой. Все началось утром. Лагерь все разрастался, новые фургоны беспрерывным потоком въезжали в долину и занимали выделенные им места. Уже возникло 8 больших четырехугольников, и должны были появиться еще 2. 40 тысяч фургонов — наибольшее собрание Верданна в истории. И как бы не последнее, повторял отец, а его хмурое лицо тогда гневно морщилось. Кейла не слишком-то во всем этом ориентировалась. Они должны были ехать на восток, все так говорили, отправились на север. Должны были отобрать у сюкахландийцев земли предков, прекрасную огромную возвышенность, по которой фургоны Верданно катились тысячи лет, а въехали между высокими, отвесными, будто стены замка отрогами, которые, чудилось, готовы были их раздавить. Большие боевые фургоны, непобедимые, казалось бы, в степи, здесь, перед лицом этих гор, становились вдруг такими хрупкими. Люди в лагерях старались не смотреть на окружающие их вершины, отводили взгляды, сосредоточивая внимание на ближайшем окружении, на домашней работе, уборке, приготовлении пищи, уходе за животными, тренировках. А вечерами, когда солнце пряталось за вершинами гор, быстро запирались в фургонах и отправлялись спать. Только не Ева. Средняя сестра вечерами выбиралась на некие тайные встречи, незамеченная, поскольку Анаве проводила время в кругу взрослых уже женщин и девиц на выданье, простегивая толстые кожаные маты, которые станут хранить спины и бока лошадей во время битвы, оперяя древки стрел, варя лечебные мази и декокты. Во время этих встреч достойные матроны примечали красоту девиц, их умение в трудах, внешний вид, вежливость и скромность. Хотя отец и крутил носом, повторяя, что старые кобылы смотрят скорее на одежду и на то, сколько золота и серебра девушки на себе носят, словно те и так не знали, каково богатство у соседей. Но понятно было, что старшая из сестер выставляется на продажу. Число юношей, которые в последнее время приходили к кузнице с какой-то мелочью на перековку, было удивительно велико. Их соседи по лагерю смеялись, что дочка привлекает для Андеварса клиентов. И как девица на выданье, спала она теперь в фургоне отца, в специально для нее отведенные части с отдельным выходом. А Неева, пользуясь тем, что в спальне фургона они остались вдвоем, вечерами выскальзывала прочь и возвращалась лишь к утру, горячая, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. Кейла, наконец, не выдержала и сказала ей, что знает о ее ночных прогулках и что, если та не возьмет ее с собою, все расскажет отцу. «Ты маленькая шпионка!» Старшая сестра прошипела это ей в глаза с таким видом, что та даже подумала, будто вторая ее ударит. «Хотела б я, чтоб умерла ты, а не мама!» Тогда Кейла выскочила из спальни, выбежала в проход в стене боевых фургонов и помчалась в сторону леса. Шмыгнула между стволами, слыша, как сестра торопится за ней, но это значение не имело. Как она могла? Как могла? Прежде чем Кейла пришла в себя, она уже мчалась вверх, лавируя между деревьями, цепляясь за корни и травяные кочки, все выше и выше. Острым стеблем порезала палец, разодрала платье, какую-то ветку, проламываясь сквозь кусты, оставила на них прядку волос. Неважно. Как она могла? Как? Только теперь, лежа на земле, вдыхая запах почвы, мха, мокрой земли, прошлогодней хвои, Кейла почувствовала, как сотрясают ее рыдания. Не Ева. Как она могла? Кейла плакала бесшумно, как научилась за долгие месяцы после смерти мамы, словно рядом продолжала чутко спать одна из сестер. Я бы тоже хотела умереть, лишь бы жила мама. Она никогда не вернется, никогда-при-никогда!» Из этой части леса, где исчезла Ниева, внезапно раздался треск веток и словно сдавленный вскрик. Девочка перестала рыдать, вслушиваясь во внезапную тишину. «Сестра наверняка просто оступилась», — подумала она мстительно. «Ну и пусть. Сейчас пойдет назад, грязной, в продранной одежде. И прекрасно. Но когда ее увидит отец, то наверняка накажет». Она вслушивалась, ожидая шагов возвращающейся сестры, неподвижная, словно притаившийся зверек. Ничего. Тишина. Тишина абсолютная. Замолчали все птицы и мелкие создания, и даже ветер перестал шелестеть в кронах деревьев. Лес замер. Кейла поняла, что и сама старается не двигаться и почти не дышит, словно невидимый саван тишины, опустившийся на окрестности, накрепко ее связал. Что-то случилось, что-то плохое, отобравшее голос у всех живых существ. Воображение подсовывало ей картинку сестры, лежащей с разбитой головой в какой-то яме или под корнями, и при виде картинки этой вся злость и гнев куда-то улетучились. Нужно бежать за помощью. Кейла вскочила, сделала пару шагов в сторону лагеря и замерла, пораженная мыслью, что уже не сумеет найти это место. Даже если придет с помощью, не отыщет нужного фрагмента леса, деревьев и кустов. Лес везде совершенно одинаков, а Ниева будет лежать здесь в какой-то дыре, пока не умрет, как мама. Кейла глубоко вздохнула, отряхнула одежду и отправилась за сестрою. Крик раздался всего через пару минут после того, как она потеряла сестру из виду. Та не могла отойти слишком далеко, как бы и самой не свалиться в ту же яму. Она прошла сквозь заросли и оказалась на небольшой полянке, посреди которой росла мощная сосна. «Это не яма», — поняла Кейла. Было их трое, одетых странным, в капюшонах, что отбрасывали глубокие тени на лица. Один держал Ниеву за руки, второй сидел на ногах у девушки и водил ладонями по ее телу, груди, животу, шее. Шептал что-то, слишком тихо, чтобы услышать хоть слово. Последний поглядывал на происходящее со стороны. Руки сложены на груди, ноги широко расставлены. Именно этот и заметил Кейлу. Не удивился, не крикнул предупредительно. Только глаза блеснули из-под капюшона, а сам он сделал короткий жест, и ноги Кейлы внезапно оторвались от земли. Она пролетела по воздуху добрых 10 футов и грянулась озимь рядом с сестрой. Что-то свалилось ей на спину, обездвижило. Кейла смотрела, поскольку только это и могла делать, как тот, что трогал Ниеву, лезет себе под одежду и вытаскивает нож. Длинный, старый и, несомненно, острый. Потом он обернулся к предводителю и замер. Кейла никогда не видывала настолько никакого, бесцветного лица, словно что-то смыло с него все цвета, и глаза мертвые, словно уснулой рыбы. Внезапно что-то дотронулось до ее шеи. «Нож», — поняла она в один пугающе короткий момент. «Точно такой же, какой оглаживал кожу ее сестры. Они нас убьют». Осознание того, что сейчас произойдет, парализовало Кейлу, словно кружащий по венам яд. «Убьют, а потом пойдут себе, словно ничего и не произошло». В серых глазах стоящего под деревом мужчины было ледяное равнодушие. Казалось ему скучно от того, что он делает и где находится. Кейла знала. Какое-то шестое чувство подсказывало ей. Стоит ему повернуться к ним спиною, и девушки исчезнут из его памяти, словно их никогда и не было. Столь мало они для него значили. «Вы мешаете». То, что он заговорил, было настолько невероятным, что сперва она даже не поняла, что он сказал, хоть он и пользовался мейкханским. «Мы близки, а вы мешаете. Он сбежит от нас, но мы можем сделать выбор. Одна умрет, вторая нет. Какая?» Ниева задергалась и запищала. Кейлу охватило парализующее оцепенение. «Как это умрет?» Одно дело предполагать, а другое — услышать приговор, произнесенный равнодушным, бесцветным голосом. А потом несколько вещей произошло одновременно. Змеиная петля вылетела из кустов, окружавших поляну, упала на шею того, который начал говорить, и потянула его назад. Мужчина даже не охнул, только вздохнул, захрипел, вцепился в передавившую глотку петлю, и тогда что-то выскочило из кустов высоко, словно выброшенное катапультой, свалилось ему на спину, рвануло когтями, и глотка мужчины превратилась в плюющийся кровью кратер. Мужчины, придерживавшие сестер, вскочили и потянулись за оружием, но создание, их атаковавшее, было уже рядом. Тот, что сидел на спине у Кейлы, внезапно захлебнулся, присвистнул странно, отшатнулся назад. Второй издал сдавленный, полный недоверия стон. Что-то выпало из его руки прямо перед лицом Кейлы. Нет, не что-то. Это была его рука, отрубленная в запястье. Пальцы медленно разжимались, выпуская рукоять длинного ножа. Девочка видела все очень отчетливо. Ладонь была бледной, с длинными пальцами и аккуратно подрезанными ногтями. Детали отпечатывались у нее в сознании, словно ужас фильтровал все происходившее вокруг. Она не сумела бы сказать, какого цвета у мужчины штаны и сколько он сделал шагов, но ладонь с аккуратно подрезанными ногтями запомнит до конца жизни. В следующий миг чужак булькнул, схватился второй рукой за шею и исчез в кустах. Последний из нападавших отскочил под стоявшее посредине полянки дерево, уперся спиной в его ствол, словно бы уменьшился, сжавшись. В каждой руке он держал по ножу. А то, что их атаковало, исчезло. Кейла осмелилась поднять голову, осмотреться. Ничего. Два трупа. Третий из нападавших, вросший в дерево. Тишина. Нет, не тишина. Шелест слева, потом справа. Треск ветки. Отзвук разгребаемых листьев. Мужчина под деревом потянулся к капюшону, отбросил его на спину. Были у него светлые, почти бледные глаза, серые, словно пакля, волосы, обычное лицо, ничего выдающегося, и все же... Кейла, может, и прошла бы мимо него на улице, ни разу не оглянувшись, но теперь поняла, что не в состоянии оторвать от него взгляда. В мужчине было что-то нечеловеческое, держащие оружие руки даже не дрогнули, грудь, казалось, не поднималась, глаза не зыркали по сторонам. Он стоял неподвижно, словно опутанный заклинанием, будто трупы, испятнавшие кровью землю, не имели к нему никакого отношения. А потом он заговорил, а она не поняла ни слова. Это была короткая фраза, едва пара слов, брошенных равнодушным, как бы скучным тоном, и наверняка не на мейке. И ни на одном из языков, с которыми Кейла сталкивалась, живя в том многоплеменном котле, каким была восточная граница. И ответ пришел. Что-то мелькнуло вокруг ствола на высоте шеи мужчины, обернулось вокруг нее, а самого его прижало к дереву. Оба ножа подскочили к петле, острия скользнули под веревку, стараясь ее перерезать. Было видно, как человек напрягает мышцы в попытке избежать неизбежного. А веревка внезапно передвинулась вправо-влево, сделалась красной, напившись кровью из перерезанных артерий, и, невзирая на клинок ножа, продолжила пилить дальше. Мужчина захрипел, так сильно подался вперед, что оторвал шею от ствола, но через миг уже лишь булькал и трясся, дергаясь и скребя сапогами влажную от крови землю. Оба ножа выпали у него из рук, а сам он повис в полуприседе. А веревка пилила дальше, поскрипывая о шейные позвонки. А потом с влажным чмоканьем один конец ее исчез за деревом, а неудавшийся убийца свалился между корней. Наступила тишина. Такая, как и меньше четверти часа назад. Ни птицы, ни животные не подавали признаков жизни. Лес задержал дыхание. Сестры лежали на земле рядом с тремя трупами. От таинственного нападавшего не осталось и следа. И вдруг где-то несмело запела птица. Дятел выстучил короткий ритм на коре дерева. Тишина ушла. «Нева!» Сестра взглянула на нее невидяще. Глаза были словно блюдца. «Кей, я тебя нашла!» «Да, нашла. Почему ты шепчешь?» «А ты?» «Не знаю. Пойдем в лагерь». Они медленно встали, не глядя на трупы, взялись за руки. Ладонь Невы была холодна, словно лед. «Ты знаешь, в какой стороне лагерь? Достаточно просто идти вниз». «Кто?» «Не знаю, не, но я рада, что он пришел. Пойдем со мной». Они зашагали вниз, не оглядываясь, едва лишь отошли от полянки, а кусты закрыли от них место, где все случилось, ускорили шаг. Однако Кейла приостановилась внезапно, обернулась, быстрым жестом прикоснулась к губам и сердцу. «Спасибо».